Глава 9. Я узнал голос, хотя через дверь он был приглушен. «Я знаю, кто это», — сказал Ян за моей спиной. «Это же...» «Да, это он», — сказал я, стоя рядом с дверью. «Сколько вас, Регвард?» «Четверо», — отозвался Келвин. «Я, близнецы Аристид и половинка близнецов Климовых, то есть только Павел». «Нашел время шутить», — раздался недовольный голос рядом с ним. «Если что», — добавил Регвард, — «здесь холодно. Мы успели пройти до того, как везде навалил снег, но если вы нас прогоните, тогда мы волей-неволей точно оставим следы. И вас могут найти, если, конечно, они еще не вычислили это место. Надеюсь, что нет». Радич тем временем смотрел через какой-то глазок, но не через дверь, а сбоку от нее. Через пару секунд он кивнул и показал мне 4 пальца. Я потер предплечье. Радич достал револьвер. «Что делаем?» – спросил он. «Впускай. А то от них шума слишком много. Еще услышат, кому не надо. Ян, подождите за той дверью. Если что, бегите с Катериной по проходу. Ну, а не показывайся. Мало ли что». Я дождался, когда Ян выведет Громову за вторую дверь, и открыли первую. Вошло 4, как Келвин и говорил. Сам Регвард, с ним Павел Климов, брат-близнец Валентина, и еще 2 близнецов, брат с сестрой. Оба загорелые, с выцветшими от солнца волосами. Их этот холод снаружи явно не устраивал. «Как же здесь тепло», — первым же делом проговорил Келвин и обхватил себя руками. «А там уже зима. Я сразу понял, что если вы живы и нашли место спрятаться, то в одном из старых убежищ времен войны. Нашли нужное со 2-го раза. Ну и стрельба там была». «Зачем ты здесь?» — спросил я. «Все скажу. Я немного догадывался о происходящем». Регвард усмехнулся. «Поэтому позвольте мне лично выразить вам соболезнования, ваше высочество. И знаете, Хитланд и Великий дом Регвард не участвуют в заговорах и остаются на вашей стороне». «Думает, что я Громов. Пусть так пока и остается». Тем временем Радич запер дверь на 2 засова и встал рядом с ней, держа в руке револьвер. «А теперь мы можем продолжить менее официально?» — спросил Келвин. «А то я пока теряюсь и волнуюсь в присутствии монарха и...» «Да, продолжай, только поживее». Все пошло как-то совсем не так, как принято в таких случаях. Люди Ульдова сразу пришли за нами, а мы сбежали. Спасибо Павлу, — он похлопал Климова по плечу, — вырубил охранника одним ударом. Но мы ушли не все. С вами еще был тот курчавый парень. Да, это Франкен умер, и его держат под замком. К слову, если бы армия Мидли знала об этом, они бы уже обложили остров со всех сторон. Но я уверен, его не тронут, иначе отец Франка разровняет здесь всю артиллерией. Поэтому мы его оставляем. Но он и сам так предложил. «Франко — наследник великого дома Нумер, я помню. А Академия как раз находится на острове между Мидлией и Хитландом, в пределах досягаемости пушек, если кто-то рискнет убить наследника. А вот насчет своей безопасности и близнецов я не уверен», — Келвин вздохнул. «Если я останусь в общежитии, до утра не доживу, как и близнецы, скорее всего». Молчаливый брат с сестрой нахмурились, но не сказали ни слова. «Обвинят в этом каких-нибудь Клайдеров и все, а я хочу пожить. Старший брат Янока за что-то меня не любит. Думаю, все эти покушения на меня — дело рук Варга». Думал, что Ян сейчас возмутится за дверью, но он промолчал. «А этот мессир с тобой?» — Келлан показал на Радича. «Я думал, это простой уборщик». «Не отвлекайся, Регвард. Ты назвал себя нашим единственным другом, должно быть, не просто так». «Верно», — Келвин закивал. «Не просто так. Потому что остальные явно хотят твоей смерти. Вот я думаю, что Ульдов хочет посадить на престол Алексея Варга, как дальнего родственника Громовых. А чтобы другие великие дома не возмущались, будущих правителей пытались вывести из игры заранее. Но удалось только с Адамом Сантеком». «Намекаешь, что Ян тоже связан с этим?» — спросил загорелый блондин Жан Аристид. «Он же был там». «Вот он как раз нет. Думаю, старший брат рисковал им, чтобы показать, что не при делах, но все пошло не так. В общем, пока все наследники живы, но, думаю, к утру нас станет меньше». «Вот только Ульдов хочет убить Громову, а Алексей наоборот. Надо еще понять, можно ли сыграть на этом их противоречии». Келвин оглядел всех. «В общем, подвожу итог. Я хочу сбежать отсюда и предлагаю сделать это сегодня, прямо сейчас. Есть план». Я сел за стол и положил туда револьвер подальше от себя. В чайничке осталось немного теплой воды. Я налил в стакан. «Да, придумал, пока бежали сюда. Сегодня же были соревнования. Но рига класса Ван Чена осталась на полигоне. Ей хотели заняться завтра». «Ага, и что дальше?» «Но ее охраняют. И вот я думаю, если мы отвлечем внимание с одной стороны острова, то сможем пробраться в Паладин, завести его и перейти на нем через реку. А там дальше Хитланд, моя земля. Они туда не сунутся, и ты отправишься с нами. Потом мы вызовем нашу армию с юга, и заговорщикам придет конец». «А как же моя кошка?» — спросила загорелая девушка, одна из близнецов Аристид. «Мы ее бросим?» «Да не можем мы всем рисковать из-за твоей кошки!» — вскричал Павел. «Нас же убить из-за нее могут, ты понимаешь?» «Павел прав», — сказал Келвин. «Когда мы сбежим на Риге, в Паладине остался боезапас». «Не-а», — близнец Климов помотал головой. «У них были штрафные круги. Они потратили почти все снаряды к соткам, а главный калибр не был заряжен, и топлива маловато. Просто уйти на Паладине. Соблазнительно, но мне это не нравилось по ряду причин. Во-первых, опасно, могут перебить всех, а гибель Кромовой я допустить не мог. Во-вторых, если уйду, то здесь останется Марк, которого могут казнить, и Мария. Ее бросить я тоже не мог. Она кровь от моей крови, последняя из моей линии. Если с ней что-то случится, линия прервется еще при моей жизни. У меня же другое тело, не Загорского, а других, живущих за морем, я в расчет не брал. Это не мои потомки. Варга наверняка держит ее в заперти. Отпустить с ними Катерину я не могу. Опасно без охраны. Радич в одиночку не сможет ничего сделать. А Яна с ней я не отправлю. Может попасть в заложники, а он меня сегодня спас. Но я мог воспользоваться этим побегом. «Скажу честно», — объявил я. «Не люблю, когда люди идут рисковать жизнью, не понимая этого. С вами я не пойду. Но я могу поднять шум где-нибудь подальше, а дальше зависит от вас». «И ты хочешь здесь остаться?» — скричал Келвин. «Потише. Во-первых, раз ты нас нашел, то и они могут. Во-вторых, если вы сможете уйти, они подумают, что сбежал и я. Начнут преследовать, здесь станет спокойнее. И я смогу вернуть свой шагоход с полным боезапасом». «И еще один вариант, который я хотел оставить при себе. Если не получится вернуть мою Ригу, я попытаюсь захватить Ульдова или Алексея Варга. Когда кто-то из них будет у меня в руках, их охрана сразу станет сговорчивее. Но это очень опасно. Об этом я поговорю с Владом Радичем, а не с этими студентами». «Станешь приманкой, чтобы потом мы поменялись ролями?» — спросил Келвин с усмешкой. «Я не заставляю. Если хотите, где-нибудь спрячьтесь. Утром здесь будет императорская гвардия, и заговорщикам останется недолго». «Да негде прятаться, найдут», — с напором сказал Регвард. «Надо бежать, сейчас или никогда. Я бы помог или даже прикрыл, но мне, если честно, не знаю, как именно могу помочь. Но если уйду и отвлеку этим внимание, то пусть. Будем считать, что это помогло. Надеюсь, получится потом увидеться». «Посмотрим. Но если решились, идите прямо сейчас. Я выйду позже». «Понятно. Тогда удачи, Роман». Товарищи Регварда переглянулись и поодиночке ушли. Снег продолжал валить, так что свежие следы еще скроет. «С одной стороны, я возмущен, что ты решил не бежать с ними», — прошептал Радич, выглядывая вместе со мной из люка. «С другой, да. Доверять кому-то, когда нас предали даже Варга, опасно». «Я хочу кого-нибудь поймать», — тоже тихо сказал я. «Ульдова или самого Варга. Кого будет проще захватить, не получив пулю? Если не выйдет, хотя бы вытащу Марию и Марка, пока им никто ничего не сделал. Ну и остальных тоже, если они в опасности». «Рискуешь. Пойду с тобой». «Нет, прикроешь Громову. Перепрячь ее в другом месте и ждите с ней прибытия гвардии. Если получится, заставлю Алексея отречься от власти в пользу брата. Тогда будет проще, если Ян сможет командовать теми головорезами». «И как ты его уговоришь?» Радич хмыкнул. «Я бываю убедительным, особенно когда зол. А я зол, потому что наш план до сих пор не начался». «Понял. Удачи, генерал. Я за принцессой присмотрю». Вторая дверь открылась. Ян медленно вошел и сел за стол. Катерина также молча вернулась на койку, держа в руке амулет. «Ну да, там же темно, я забыл». «Уже все ненавидят моего брата», — сказал Ян, глядя перед собой. «Что же он наделал? Папа же взял с нас обещание перед своей смертью, что мы должны делать все для защиты Громовых, даже ценой жизни, а он...» «Хоть кто-то помнит про клятвы», — произнесла Катерина. «Зачем он все это делает?» — Ян потер лицо. «И что теперь делать мне? Я же не могу пойти против него, и с ним тоже не могу, не знаю». На мгновение я подумал, что стоит взять его с собой, ведь люди Алексея и Яна не тронут. Но брать с собой на тайную операцию неподготовленного человека — не самая лучшая идея. Я выхожу. Я застегнул куртку и засучил рукава. Цепей не было, только татуировки. Но они будто нагрелись. Попытаюсь выяснить что-нибудь. Может быть, захвачу Ригу. Я с тобой. Ян поднялся. Нет, прикрывай Громову, как и обещал. Никто не должен ее захватить, иначе все на смарку. Я вышел наружу и закрыл люк. Никого. Снег валил уже вовсю. Давно же я не ходил по нему. Даже забыл этот хруст. Но старался идти тихо. Стало холоднее. Мое пальто не очень-то приспособлено под такую погоду. Полигон неподалеку. Регвард со своим классом должен засесть где-то там. Еще дальше склады, деревянные здания. Подожгу их. Будет ярко, охрана полигона может отправиться сюда. Дальше Келвин пусть разбирается сам. Если сбегут, это немного развяжет мне руки. Пришлось пригибаться, чтобы не засекли. Возле складов двое. У одного, который помоложе, кожаный плащ и фуражка. Другой в темно-синей форме охраны Академии. «Говорю же, открывай!» — ругался наемник, размахивая фонариком. «Так запрещено же!» — оправдывался пожилой. «Без разрешения! Особые обстоятельства! Открывай уже, придурок, или...» Наемник достал револьвер и взвел курок. «Решай сам. Скажу, что ты напал на меня. И вообще шпионишь против нас. Да делай, что хочешь!» Пожилой в гневе швырнул ключи на землю. «Набрал себя ульдов, кого попало. Ведут себя как хозяева. Особые обстоятельства, мать их!» Он, продолжая ругаться, побрел в сторону корпусов, а молодой наемник усмехнулся и подобрал ключи. Кожаный плащ скрипнул. «Не дерзи мне тут, старый хрен!» — бросил он вслед пожилому. «Вали уже отсюда!» Я огляделся еще, но больше никого здесь не было. Похоже, наемник из компании Ульдова решил поживиться припасами. Я пошел следом за ним. Наемник подошел к ближайшему сараю и начал проверять ключи. Ни один не подходил. Связка громыхала, ключей там полно. Я подбирался ближе. «Ничего ты вернулся?» — возмутился наемник. «В долю хочешь или...» Он повернулся, увидел мое лицо и полез за револьвером. «Это же Громов! Ах ты!» Договорить не успел. Ставки растут, и я решил действовать жестче. Я резко выбросил правую руку вперед. Цепь со звоном слетела с нее, чтобы обвиться вокруг его шеи. Осталось только дернуть на себя, пока не хрустнуло. Наемник обмяк и упал, как мешок с дерьмом. Тело я спрятал в этом же сарае. Тяжеленный и толстый кожаный плащ был немного большеват, но фуражка как раз. Еще у меня появился новый револьвер. Отошел подальше и поднял обе руки. Пальцы начали чесаться, потом нагрелись, но терпеть можно. Я уже привык вновь пользоваться этой способностью. Пламя получилось неплохим, большим и жарким. Сараи со складами вспыхнули мгновенно. Огонь сначала был красным, потом уже разгорелся и стал обычным. Я обошел вокруг, в стороне от основной дорожки. Жар бил в спину еще долго. Уже заметили пожар. В небо взмыли красные сигнальные ракеты, оставляющие сильный след. Но пламя видно со всего острова, так что заговорщики явно придут сюда. Да и гвардия должна это видеть, если они еще на стороне Громовых. Дальше дело за Регвардом. Сможет ли он сбежать в такой суматохе? Добрался до основных корпусов. В общежитиях свет выключен. Даже не горели лампы у входа. Наверное, вообще отключили электричество. Сначала направился в женскую, поискать Марию, если она там. Несколько вооруженных человек стояли у входа, двое у задней двери. С боем пробиваться опасным, пока не гляну в окна. «Кто там еще?» Услышал громкие шаги по снегу. Из-за угла общежития показалось трое наемников. У них просто кожаные куртки, без роскошных плащей, фуражек тоже нет. «Но чего вы так долго?» — рявкнул я командирским голосом. «Смотрите, как горит! Живо найти, кто это сделал!» «Да, мессир капитан», — отозвался один из них, самый молодой, с певучим мидлийским акцентом. И все трое побежали в сторону пожара. Но тут из-за угла вынырнул еще один, застегивая штаны прямо на ходу. У этого типа с большим горбатым носом, такая же фуражка, как у меня. Даже больше, наверное, звание повыше. «Гоняешь их?» — спросил он и зевнул. «Правильно. Совсем эти бандиты от рук отбились. А что там рвануло? В курсе? А ты из какого отряда? Из четвертого? Офицер достал фонарик и несколько раз нажал на скобу, включая лампочку. Хочет посветить на меня? Я против. Сделал несколько шагов навстречу, высвобождая цепь. Он понял, что я не друг, и распахнул плащ, чтобы достать пушку. Не успел, моя цепь была быстрее. Короткий свист и смачный удар по черепушке вместе со звоном. Фуражка слетела в снег, тело завалилось в другую сторону. Огляделся, но никто не пялился из окон, да и на улице никто не смотрел в нашу сторону, кроме свечи на алтаре предка. Я оттащил труп в кусты под окнами. Листьев нет, но снег усиливался, успеет завалить. Донеслись выстрелы, но это совсем далеко. Где-то долбил пулемет, может быть, в столице? Но раската взрывов я не слышал, значит, пока Риги в бой не вступили. Сегодня ночью решается многое. Заговорщики рискнули всем. Но мой план отправиться с Громовой на север уже обречен, пока у власти там Алексей Варга. Ладно, сначала выбраться с острова, потом решать, что делать и куда идти. А лучше бы найти самого Алексея. Один на один я с ним поговорю, если, конечно, не подстрелит охрана. Это еще что? Знакомый рев двигателей, шипение воздуха, выходящего из пневмоцилиндров ходовой, работа механизмов и громкий топот, от которого с ближайших деревьев слетал снег. Приближалась Рига. Через падающий снег был виден здоровенный черный силуэт. Двигатели громковатые. Это не мой старый Герберт. Похоже, катафракт. Он не направлялся в сторону полигона. Скорее всего, завели машину, чтобы отбивать возможный штурм острова. Когда Рига куда-то прошла мимо общаги, я заглянул в нужное мне окно, как раз недалеко от алтаря предка. Тут жила Мария. Обычно она закрывала шторы вечером. Заметил это, когда еще патрулировал по ночам общежитие, чтобы не сбежала Громова. Но сейчас красные занавески были открыты, в комнате тоже темно. Я не особо надеялся, что смогу ее найти, но проверить стоило. Наверняка она под охраной. Плохо вышло, когда я отправился с Громовой, но понадеялся и оставил правнучку одну. Кто там еще у нас? Анита Сантак, у нее тоже в комнате никого. Пусть я едва с ней знаком и вряд ли слышал хоть 10 слов, но она же из нашей команды, бросать на смерть не хотелось. Она наследница великого дома, значит, под угрозой. Надеюсь, Алексей не захочет убивать девушку, которая нравится его брату. Вокруг ни души и некого спросить. Еще остался Валентин Климов. Это надо идти в мужскую общагу, а оттуда к главному зданию охраны, где могли держать Марка. Пока провожу разведку без действий. Увижу, что и как там, придумаю дальнейший план. Красное зарево пожара видно и отсюда. Туда направилось еще больше людей, но катафракт остановился у мужского общежития. Двигатели включены, работали на холостых, руки в положении бой. У ног стояло несколько человек. Заметил высокого Алексея Варга, возвышающегося над своей охраной, который только что выбрался из люка. На этой самой Риге он тогда пересек болото с нашей помощью. Надо было в том болоте его и утопить. Перед ним держали какого-то студента за руки. «Куда он мог деться?» — спрашивал Алексей. «Куда могли уйти Янок и Загорский?» «Не знаю, а знал бы, не сказал. Я и не думал, что ты, Лёша, предатель». «Это Валентин. Вряд ли бы они так быстро поймали Павла и притащили сюда». «Не смейте называть меня предателем», — рявкнул Варга и ткнул Валя пальцем в грудь. «Я делаю все для блага империи». «Все предатели любят так оправдываться. Как так вышло, что у такого отличного парня, как Янок, такой дерьмовый старший брат?» — послышался звук удара. «Ты идиот, Валентин Климов. Мне нужно найти брата, он в опасности, а ты не помогаешь». «Да ты же врешь. Всем уже понятно, что верить тебе нельзя». Варга замахнулся, но не ударил. «Увести его», — приказал он. «Куда?» — спросил кто-то из охраны. «Я-то откуда знаю? Уведи куда-нибудь». Где-то совсем рядом раздался выстрел, пистолетный, со стороны женского общежития. Туда же устремилась охрана, включая пару человек, стоящих рядом с Варга. Раздался еще один выстрел, потом стало тихо. Где-то закаркали вороны. Еще двое увели Валя. Осталось всего трое. И у меня появлялся прекрасный шанс не только захватить Алексея Варга, но и боевую Ригу с полным боекомплектом. Только осторожно. Сдохну, так все пойдет на смарку. Еще один человек вылез из Риги. Это кто-то из класса Алексея. Я его не знал. Потом еще один. Шансов уже поменьше. Я отошел за памятник Павлу Громову, от него перешел к памятнику Таргину Великому. Знали бы эти двое, какие страсти тут будут твориться. Отсюда видно административный корпус, но штурмовать его без шагохода — это верная смерть, там просто куча охраны, значит, Ульдов внутри. «Что там случилось, Сазонов?» — спросил тем временем Варга у подбежавшего к нему безопасника. «В кого там стреляли?» Низкорослый толстяк, похожий на бульдога, долго не мог говорить, так сильно он запыхался. «Да ту сучку подстрелил!» — он выдохнул. «Сбежать хотела! И парня этого, наглый который!» «Что ты сделал?» — возмутился Алексей. «В кого ты там стрелял?» «Как же ее звали?» — бульдог почесал затылок. «Мы ее искали сегодня весь вечер, а она вернулась в общагу. Зря, надо было ей сдаться. И тот парень, который тогда в госпитале лежал, помнишь? Хорошо бегал, но пуля быстрее. Но он их несут, проверь». «Вот же зараза. Я рывком вытащил цепь из-под рукава. Если они убили тех, про кого я думаю, пожалеют об этом. Но будет поздно».